Опыт остался, вещь ушла, родства не помнящие, а расставаться жаль. Так, отправляя своих испанок за море, за то, за которым никогда не будет, Гончарова себе в утешение, себе в собственность решает написать вторых, точно таких же, повторить. И что же? И тон другой, и некоторые фигуры проработаны иначе. А ведь вся задача была — повторить. Очевидно, непосильная задача. А непосильная потому, что обратная творческой. Да что искать у Гончаровой повторов творца живой руки, когда и третий оттиск гравюры не то что первый. Повторность тем при неповторности подходов. Повторность тем при неповторности дел. Но во избежание недоразумений, что тема? О чем вещи отнюдь не что вещи, целиком отождествимое с как, в тему не входящим и являющимся в данном случае чисто живописной задачей. Тема испанки, тема повторяется, то есть повторяется только слово, наименование вещи и название встречающегося в ней предмета, веер, например, ибо сам веер от разу к разу к другой, ибо иная задача веера. Повторность чисто литературная, ничего общего с живописью не имеющая. Повторность тем развития задачи, рост ее. Гончарова со своими вещами почти что не знакома, но и вещи Гончаровой почти друг с другом не знакомы. И не только разнотемные, однотемные. Вывод. Тема в живописи – ничто, ибо тема – все. Нет темы, нет. Я бы даже сказала, без права предпочтения. Возьмем косарей и бабы с граблями. Тема — прохождение ряда фигур. Живописная задача? Не знаю. Осуществление — другие пропорции, другие цвета. Иная — покладка красок. Бабы — фигуры к центру. Малоголовые, большетелые. Косари — сами косы. Фриз — продольное плетение фигур. Что общего? Прохождение ряда фигур. Обща тема. Но так как дело не в ней, а в живописной задаче, которая здесь явно разная, то те косари с теми бабами так же незнакомы, как косари Ассирии, скажем, с бабами России. Высказываемое целиком от имени чужого творчества. Для поэта все дело в «что», диктующем «как». Ритмы крысолова мне продиктованы крысами. Весь крысолов по приказу крыс. Крыса-приказ, а не приказ поэтической задачи, которой просто нет. Есть задача каждой отдельной строки, то есть осуществление всей задачи вещи. Поэтическая задача, если есть не цель, а средство, как сама вещь, которой служит. И не задача, а процесс. Задача поэзии — да. Поэтическая задача — нет. А иногда и без задачи, иногда задача по разрешению ее, ознакомление с нею в конце в виде факта налицо. Вот, разрешила, теперь посмотрим, что. Вроде ответа, в котором же должен быть вопрос. Мнится мне Гончарова не теоретик своего дела, хотя и была в свое время, вернее, вела свое время подменяющимися флажками импрессионизма, футуризма, лучизма, кубизма, конструктивизма, и, думается мне, ее задача скорее задачи всей сущности, чем осознанной задачи, ставимые как цель и как предел. Гончаровское, что не в теме, не в цели, а в осуществлении. Путевое, попутное. Гончарова может сделать больше, чем хотела, и, во всяком случае, иначе, чем решила. Так только в последний миг жизни сей пред первой той мы понимаем, что куда вело. Живописная задача — очередное и последнее откровение.